Путник, остановись. Посмотри на эту реку. Красивая, широкая. Как думаешь, всегда ли она была такой? Или выросла, ну, как и ты, со временем? Если тебе до пояса перила доходит, то ты уже совсем взрослый. А детство свое хорошо помнишь? Казанка такой широкой не всегда была. Здесь, на месте, где ты стоишь, представь, были луга. Встань уверенно, почувствуй, как ноги земли касаются, как ты сам из земли вырастаешь. Вдохни полной грудью. Лет на 200 назад перенесемся. Протяни правую руку вперед. Вытягивай, вытягивай. Всю руку, будто направление указываешь. И теперь смотри на нее. Вот как твоя рука на реке сейчас будто лежит, так и мост здесь был перекинут. Не широк, да и не узок. Коровий назывался. Река-то все помнит. А тебе я напомню. Туда и обратно скот переводили. Тут же вокруг посмотри направо. И затем налево. Ты представь, вокруг одни заливные луга. Еще до того, как Куйбышевское водохранилище разошлось, сюда прибегали купаться. Мостков перекинуто сколько было, вещи стирали, да и просто по лужам бегали. Срочно поддавайся этому веселью. Улыбайся, смейся, можно потопать ногами. Полвека как нет коровьего моста. Но, может, знаешь кого, кто помнит его? Или вы сами? Тут всегда в Подлужной слободе так. То время останавливается, то бежит с бешеной скоростью. Подлужная. Но разве не смешное название? А ведь в песцовых книгах про здешние места так и упоминалось. Дома стоят против лужи. В местности этой люди необычные стали появляться. Художники, мыслители. А кто-то говорил, что философы. Хотя где у нас обычные-то живут? Может, и ты здесь жить захочешь? Уже здесь ни домов против луж, ни тех, кто скот водил через коровий мост. Новые жители, новый город и река. И ты здесь.